Стюарт Тёртон. «Семь смертей» Эвелины Хардкасл. Моим родителям, которые дали мне все, сили ничего. Моей сестре, первому и самому взыскательному читателю от шмелей и так далее. И моей жене, чья любовь, поддержка и требования периодически отрываться от клавиатуры, сделали эту книгу тем, на что я и не смел надеяться. Приглашаем вас на бал-маскарад в Blackheath House, имение семейства Хардкасл, где вам окажут самый радушный прием. Лорд Питер Хардкасл и леди Хелена Хардкасл, а также их сын Майкл Хардкасл, их дочь Эвелина Хардкасл. В числе гостей Эдвард Дэнс, Кристофер Петтигрю и Филипп Садклифф, адвокаты семейства. Грейс Дэвис и ее брат Дональд Дэвис, светские особы. Капитан Клиффорд Харрингтон. Отставной офицер военно-морского флота. Миллисент Дарби и ее сын Джонатан Дарби, светские особы. Даниэль Коллеридж, профессиональный игрок. Лорд Сесил Рейвенкорт, банкир. Джим Раштон, констебль. Доктор Ричард Дикки Эккер. Доктор Себастьян Белл. Тед Стануин. Слуги. Роджер Коллинз, дворецкий. Миссис Драдж, повариха. Люси Харпер, старшая горничная. Альф Миллер, конюх. Грегори Голд, художник-реставратор. Чарльз Каннингем, камердинер лорда Рейвенкорта. Мадлен Обер, камеристка Эвелины Хардкасл. Гостей просят воздержаться от разговоров о Томасе Хардкасле и Чарли Карвеле, дабы не расстраивать хозяев напоминанием о трагических событиях. 1. День 1. Делаю шаг и тут же все забываю. Выкрикиваю «Анна» и удивленно закрываю рот. В голове пусто. Не знаю, кто такая Анна и зачем я ее зову. Не знаю даже, как я сюда попал. Стою посреди леса, прикрывая глаза рукой от моросящего дождя. Сердце колотится, от меня несет потом, ноги дрожат. Наверное, я бежал, но не помню куда. Как? Я осекаюсь, заметив свои руки. Костлявые, уродливые, чужие. Я их совсем не узнаю. Охваченный приступом внезапного страха, пытаюсь вспомнить хоть что-нибудь о себе. Имена родных и близких, домашний адрес, свой возраст, да что угодно. Бесполезно. Не помню даже, как меня зовут. За миг все, что я знал, вылетело из головы. Горло перехватывает, дышу прерывисто, хрипло. Лес кружит, перед глазами мелькают черные пятна. «Успокойтесь. Не могу вздохнуть», — сиплю я, оседая на землю. Пальцы впиваются в грунт, в ушах гудит. «Можете. Для начала успокойтесь». Внутренний голос звучит уверенно, подбадривает. «Закройте глаза. Слушайте лес. Возьмите себя в руки». Повинуясь голосу, закрываю глаза, слышу только свое прерывистое дыхание. Оно заглушает все остальное, но я медленно, осторожно проделываю дырочку в страхе, подпускаю к себе посторонние звуки. По листьям стучат дождевые капли, над головой шелестят ветки. Справа от меня журчит ручей, в кронах деревьев кричат вороны, хлопают крыльями, взлетая в небеса. В траве что-то шуршит, где-то совсем рядом прыгает кролик. Я сплетаю нити воспоминаний одно за другим. Кутаюсь в пятиминутное полотно прошлого. Ненадолго отгоняю страх. Неуклюже встаю, невольно удивляясь своему росту. Я такой высокий, земля так далеко. Пошатнувшись, стряхиваю с коленей мокрую листву. Впервые замечаю, что на мне фрачная пара. Белая сорочка перепачкана грязью, залита красным вином. Наверное, я был на званом ужине. В карманах пусто, я без пальто. Значит, ушел недалеко. Это хорошо. Похоже, светает. По-видимому, я бродил здесь всю ночь. Фрачную пару не надевают те, кто собирается провести вечер в одиночестве, так что мое отсутствие наверняка уже заметили. Где-то там, за деревьями, скорее всего, стоит дом. Его обитатели просыпаются, поднимают тревогу, отправляют людей на поиски. Я вглядываюсь в лесные заросли, смутно надеясь увидеть, как из-за кустов выходят друзья, хлопают меня по плечу, и мы, перешучиваясь, возвращаемся домой. Увы, мечты не выведут из леса, бесполезно сидеть и ждать, пока меня отыщут. Меня пробирает дрожь, зубы стучат. Надо двигаться хотя бы для того, чтобы согреться, но вокруг одни деревья. Неизвестно, куда идти, в какой стороне меня ждет спасение. В растерянности я обращаюсь к последнему действию того, кем я был. Анна! Очевидно, именно из-за нее я оказался в лесу. Вот только я не в состоянии ее представить. Может, она моя жена или дочь? Нет, не похоже, но имя чем-то притягивает. Для меня она явно с чем-то связана. «Анна!» – отчаянно, безнадежно зову я. «Помогите!» – откликается женщина. Я резко оборачиваюсь на голос. Перед глазами все плывет, но вдали за деревьями мелькает фигура женщины в черном. Спустя несколько секунд через кусты ломится ее преследователь. «Эй, стой!» – кричу я, но мой слабый голос еле слышен за топотом ног. От неожиданности застываю на месте. Они почти скрываются из виду, и тут я бросаюсь следом, с быстротой, поразительной для ноющего усталого тела. Увы, я не могу их нагнать. Обливаюсь потом, ноги не держат, подгибаются, вконец отказывают, и я шлепаюсь в грязь. Копошусь в палой листве, с трудом встаю и снова слышу, как по лесу разносится заполошный крик. Его обрывает выстрел. «Анна!» – отчаянно зову я «Анна!». В ответ звучит угасающее эхо пистолетного выстрела. 30 секунд. Вот как долго я мешкал после того, как заметил ее в первый раз. Вот на каком расстоянии от нее находился. 30 секунд замешательства, 30 секунд полного бездействия. Замечаю под ногами толстый сук, поднимаю, замахиваюсь для пробы. Увесистый, с грубой корой он придает мне уверенности. Разумеется, обломанная ветка, даже толстая, не защитит от пистолета, но все же лучше бродить по лесу с ней, чем с пустыми руками. Я все еще с трудом перевожу дух, все еще дрожу после недолгой пробежки, но чувство вины влечет меня туда, откуда слышался крик Анны. Я стараюсь не шуметь, осторожно отвожу низко нависшие ветви, ищу то, что видеть совсем не хочется. Слева от меня хрустит ветка. Затаив дыхание, я напряженно вслушиваюсь. Хруст звучит снова, шуршит листва, трещит хворост под ногами. Меня обходят сзади. Кровь застывает в жилах, я замираю. Боюсь оглянуться. Шорох все ближе, за спиной дышит ровно, неглубоко. У меня снова подгибаются ноги, сук падает на землю. Я бы взмолился, но не помню слов. Теплое дыхание щекочет шею. Пахнет спиртным, сигаретами, немытым телом. «На восток», — хрипло произносит мужской голос. Неизвестный сует мне в карман что-то тяжелое. И уходит. Шаги удаляются в чащу. Я обмякаю, прижав лоб к земле, вдыхаю запах прелой листвы и перегноя. По щекам катятся слезы. Облегчение удручает, трусость угнетает. Я побоялся даже взглянуть на своего мучителя. Что я за человек такой? Через несколько минут страх отпускает, ко мне возвращается способность двигаться, и я в полном изнеможении прислоняюсь к дереву. Подарок убийцы оттягивает карман. Дрожа от ужаса, я запускаю туда руку, вытаскиваю серебряный компас. «Ой!» Удивленно восклицаю я. Стекло с трещиной, корпус в царапинах. На нем выгравирован вензель СБ. Не знаю, что он означает, но слова убийцы становятся понятны. По компасу мне нужно на восток. Я виновато гляжу на лес. Труп Анны где-то неподалеку. Но если я его отыщу, что сделает убийца? Мне страшно. Может быть, я остался в живых потому, что не обнаружил тело? Стоит ли и дальше полагаться на милосердие злодея, если это и впрямь милосердие? Я долго смотрю на подрагивающую стрелку компаса. Сейчас я мало в чем уверен, но твердо знаю, что убийцам милосердие не свойственно. Убийца ведет какую-то непонятную игру, его советам веры нет, но если я не последую этому совету, то... Я снова оглядываю лес. Куда ни посмотри, везде деревья без конца и края, под небом полным злобы. Это ж как надо заплутать, чтобы положиться на дьявола в поисках дороги домой. А вот так решаю я. Так, как я заплутал. Я отстраняюсь от ствола, кладу компас на раскрытую ладонь. Стрелка рвется на север. Я поворачиваюсь на восток, против ветра и холода, против целого мира. Надежда меня оставила. Я слепец в чистилище, куда меня привели незримые грехи. 2. Ветер воет, ливень усиливается, струи дождя хлещут, деревья отскакивают от земли, заливают лодыжки, а я иду по компасу. В сумраке замечаю яркое пятно, бреду к нему. К дереву прибит красный носовой платок, след какой-то давней детской игры. Еще один нахожу через несколько шагов, а потом вижу и третий. В сумраке бреду от одного к другому и, наконец, выхожу из леса на опушку, точнее, к величественному георгианскому особняку из красного кирпича, увитому плющом. Судя по всему, особняк заброшен. Подъездная аллея заросла сорняками, прямоугольные лужайки по обе стороны превратились в топи, цветочные бордюры завяли. Пытаюсь обнаружить хоть какие-то признаки жизни. Оглядываю темные окна и, наконец, замечаю слабый отсвет на втором этаже. Мне чудится, что я наткнулся на какое-то спящее чудовище, огромное и ужасное, а мерцающий свет в окне – ровное биение его сердца. Может быть, убийца подарил мне компас для того, чтобы отправить меня прямо в зловещую пасть? Вспоминаю об Анне, через силу делаю первый шаг. Она рассталась с жизнью из-за моего 30-секундного замешательства, а теперь я снова в нерешительности. Нервно сглатываю, смахиваю с лица дождинки, пересекаю лужайку, поднимаюсь по выщербленным ступенькам к входной двери. С детским нетерпением колочу в нее, трачу последние силы на стук. В лесу свершилось ужасающее злодеяние, но преступника еще можно изловить, если мне удастся разбудить обитателей особняка. А у меня ничего не получается. Бьюсь в дверь до изнеможения, но ее не открывают. Приложив ладони к лицу, поочередно прижимаюсь носом к высоким окнам по обе стороны двери, но витражи покрыты слоем грязи, так что внутри можно разглядеть лишь желтоватые пятна. Стучу по стеклам ладонью, возвращаюсь к парадной двери, пытаюсь сообразить, как попасть в дом. И тут вижу ржавую цепочку дверного звонка, увитую плетьми плюща. Выпутываю цепь, дергаю изо всех сил и продолжаю дергать, пока не замечаю какое-то движение за окнами. Дверь открывает заспанный тип на истраннейшей наружности, и несколько секунд мы стоим, ошеломленно разглядывая друг друга. Кособокий коротышка изуродован ожогами, жуткие шрамы покрывают половину лица. Просторная пижама болтается на нем, как на вешалке, а на кривые плечи накинут ветхий бурый шлафрок. В этом создании почти нет ничего человеческого, словно он последний представитель какой-то исчезнувшей ветви нашего эволюционного древа. «Ох, Бога ради, помогите», — говорю я, приходя в себя. Он смотрит на меня, разинув рот. «У вас есть телефон?» — спрашиваю я. «Надо позвонить в полицию». Никакой реакции. «Да не стойте же столбом!» — кричу я, встряхиваю его за плечи, протискиваюсь в вестибюль и сам невольно раскрываю рот от изумления. «Здесь все блестит и сверкает». В шахматных плитках мраморного пола отражается хрустальная люстра с десятками свечей. По стенам развешаны зеркала в тяжелых рамах. Широкая лестница с замысловатыми перилами ведет к галерее второго этажа. По ступеням стекает узкая ковровая дорожка, алая, как кровь убитого зверя. В дальнем конце комнаты хлопает дверь. Из глубины особняка появляется вереница слуг, человек 5 или 6, с охапками розовых и лиловых цветов, аромат которых перебивает запах растопленного воска. Оживленная болтовня стихает, как только слуги видят запыхавшийся кошмар у входа. Один за другим они поворачиваются ко мне, затаив дыхание. Воцарившуюся тишину нарушает только звук воды, льющейся с моей одежды на чистый пол. Кап, кап, кап-кап. Себастьян? Импозантный блондин в крикетном джемпере и льняных брюках сбегает по лестнице, перепрыгивая через 2 ступени за раз. Он чуть старше 50, но возраст делает его не усталым и изможденным, а лишь немного потрепанным. Сказывается привычка к излишествам. Не вынимая рук из карманов, он устремляется ко мне. Перед ним поспешно расступаются слуги, но он их как будто не замечает, не сводит с меня глаз. «Дружище, что с вами?» – спрашивает он, участливо наморщив лоб. «Когда мы...» «Немедленно вызываете полицию», – говорю я, хватая его за руку. «Анну убили». Слуги взволнованно перешептываются. Он недоуменно смотрит на меня, косится на слух, которые потихоньку подходят ближе, негромко повторяет. «Анну?» «Да, Анну. За ней гнались». «Кто?» «Кто-то в черном. Надо вызвать полицию». «Да-да, конечно. Но сначала давайте поднимемся к вам в комнату», – ласково предлагает он и подталкивает меня к лестнице. Перед глазами все плывет. То ли из-за того, что в доме жарко натоплено, то ли от облегчения при виде дружелюбного лица. Крепко держась за перила, я нетвердыми шагами поднимаюсь по ступенькам. На лестничной площадке нас встречают высокие напольные часы. Механизм проржавел насквозь, секунды осели пылью на маятнике. Оказывается, что утро уже далеко не раннее, почти 10:30. От лестницы коридор простирается в обе стороны, в противоположные крылья дома. Но вход в восточное крыло перекрывает бархатная портьера, наскоро приколоченная к потолку. К портьере пришпилено объявление «Ремонтные работы». Мне не терпится рассказать об ужасном утреннем происшествии, и я снова завожу речь об Анне. Но мой добрый самаритянин таинственно качает головой, требуя молчания. «Проклятые слуги, за 30 минут разнесут по дому сплетни», — поясняет он сдавленно и глухо, будто сквозь стену. «Лучше поговорим наедине». Он обгоняет меня на 2 шага, но я еле держусь на ногах и не поспеваю за ним. «Дружище, да на вас лица нет», — восклицает он, заметив, что я отстаю. Он приобнимает меня, ведет дальше, ладонь лежит на спине, пальцы касаются позвонков. В простом жесте ощущается настоятельное нетерпение. Он подталкивает меня вперед, мы идем по сумрачному коридору со спальнями по обе стороны. В них прибираются горничные. От запаха краски слезятся глаза. Похоже, стены недавно красили. Еще одно свидетельство поспешных ремонтных работ. Полы кое-где натерты мастикой, устланы коврами, чтобы приглушить скрип рассохшихся досок. Высокие спинки кресел прикрывают трещины в стенах, а картины и фарфоровые безделушки отвлекают взгляд от выщербленных лепных карнизов. Впрочем, все попытки скрыть разруху и запустение остаются безуспешными. Под коврами руины. «А вот и ваша спальня», – мой спутник распахивает дверь в конце коридора. Струя холодного воздуха ударяет в лицо, я немного прихожу в себя, но мой спутник решительно направляется к открытому окну, чтобы опустить створку. Я вхожу в уютную комнату, где в самом центре красуется роскошная кровать с балдахином, царственное величие которой несколько портит обвисшие складки ветхого полога, расшитого облезлыми птицами. В левом углу комнаты стоит складная ширма. Сквозь щели между створками виднеется чугунная ванна. Спальня обставлена скудно. Из прочей мебели прикроватная тумбочка, буфет и платяной шкаф у окна. Все растрескавшиеся и обшарпанные. Из личных вещей здесь только зачитанная до дыр Библия короля Иакова в обтрепанном переплете. Она лежит на прикроватной тумбочке. Пока мой добрый самаритянин сражается с разбухшей оконной рамой, я подхожу к нему, выглядываю в окно, и мысли моментально путаются. Особняк стоит в густом лесу, в плотном зеленом покрове нет прорех. Ни деревеньки, ни дороги. Без компаса, без милосердия убийцы я никогда не добрался бы до особняка, а сейчас не могу отделаться от ощущения, что меня заманили в западню. Если злодей убил Анну, а меня оставил в живых, значит, у него есть какие-то далеко идущие планы. Но что ему от меня нужно? Почему он не расправился со мной в лесу? Мой спутник, наконец, опускает створку окна, жестом приглашает меня сесть в кресло у зажженного камина, вручает мне белое полотенце из шкафа и, присев на краешек кровати, закидывает ногу на ногу. «Ну, старина, а теперь рассказывайте обо всем по порядку», – просит он. «Некогда. Я сжимаю подлокотник кресла. Я вам потом все расскажу, но сначала надо вызвать полицию и обыскать лес. Там прячется безумец». Он окидывает меня любопытным взглядом, будто ищет правду в складках моей перепачканной одежды. «К сожалению, вызвать полицию мы не сможем. Телефонную связь сюда еще не провели», – отвечает он, потирая шею. «Разумеется, мы обыщем лес, а если что-то обнаружим, то пошлем кого-нибудь из слуг в деревню. Вы не хотите переодеться, а потом покажете, где это случилось». «Видите ли, я нервно скручиваю полотенце. Это затруднительно. Я заблудился и...» «Тогда опишите убийцу». Он поддергивает штанину, открывая щиколотку в сером носке. «Как он выглядел?» «Я не видел его лица, только черное пальто». «А Анна?» «Она тоже была в черном. Я осознаю, что других сведений у меня нет, и щеки обжигает жаром». «И, в общем, мне известно только ее имя». «Простите, Себастьян, я думал, вы с ней знакомы». «Нет-нет», – бормочу я. «Ну, то есть, может быть, я не уверен». Мой добрый самаритянин, свесив руки с коленей, со смущенной улыбкой подается вперед. «Погодите-ка, я что-то не пойму. Вы знаете, как ее зовут? Но не уверены, что...» «Да у меня память отшибла, черт побери!» – восклицаю я, сбрасывая с плеч тяжелый груз признания. «Даже своего имени не помню, и как зовут друзей, тоже не знаю». Его глаза скептически поблескивают. Впрочем, ничего удивительного, для меня самого все это звучит нелепо. «Но память не имеет отношения к тому, что я видел», – настаиваю я, цепляясь за обрывки правдоподобия. «Я видел, как за женщиной кто-то гнался. Она закричала, но выстрел оборвал крик. Надо обыскать лес». «Понятно», – вздыхает он, стряхивая пылинку со штанины. Следующие слова он подбирает медленно. Осторожно, как будто предлагает их мне. «А может быть, вы столкнулись с влюбленной парочкой? Вдруг они затеяли какую-то игру в лесу, а звуком выстрела мог быть треск обломанной ветки? Или стреляли из стартового пистолета, из ракетницы?» «Нет, что вы, женщина звала на помощь, она была напугана». Я взволнованно вскакиваю с кресла, отбрасываю грязное полотенце. «Да-да, разумеется», – успокаивает он, глядя, как я мечусь по комнате. «Я вам верю, дружище. Но полиция во всем требует точности. Да и потом, полицейские любят выставлять на посмешище людей из светского общества». Я беспомощно гляжу на него, чувствуя, что тону в море банальностей. Внезапно вспомнив о компасе, я вытаскиваю его из кармана. Компас заляпан грязью, приходится стереть ее рукавом. «Убийца дал мне вот это. Сзади на корпусе вензель», указываю я дрожащим пальцем. Сощурившись, он методично осматривает компас, крутит его в пальцах. «СБ», – медленно произносит он, глядя на меня. «Да, Себастьян Белл», – он умолкает, заметив мою растерянность. «Это ваши инициалы, Себастьян. Вас зовут Себастьян Белл, и это ваш компас». Я открываю рот, но не издаю ни звука. «Может быть, я его потерял, а убийца нашел?» «Все может быть», – кивает он. «Его доброта меня убивает. Он наверняка думает, что я полоумный пьяный дурак, который всю ночь плутал по лесу, а под утро заявился домой и теперь несет всякий бред. Самое страшное, что он меня ни в чем не упрекает, а наоборот жалеет. Гневные упреки весомы и осязаемы. Их можно опровергнуть хотя бы и кулаками. А вот жалость – туман, в котором сразу теряешься. Я падаю в кресло, сжимаю виски. По лесу бродит убийца, но я не могу убедить собеседника в грозящей нам опасности. Убийца, который показал вам дорогу домой. Я точно знаю, что именно я видел, настаиваю я. Вы даже не знаете, кто вы такой. Разумеется, произносит мой спутник, не понимая причины моего заявления. Я смотрю в никуда, думаю о женщине по имени Анна, которую убили в лесу. Послушайте, вы пока отдохните. Он встает, а я пока узнаю, все ли на месте. Может быть, что-нибудь прояснится? Он говорит благожелательно, но равнодушно. Доброта добротой. Но мне он не верит, а значит, его расспросы ни к чему не приведут. Вот сейчас дверь за ним закроется, он для порядка обратится к прислуге, а тело несчастной Анны так и останется в лесу. Я видел, как убивают женщину. Я устало поднимаюсь с кресла. Я не смог ее спасти, поэтому теперь обязан найти доказательства, даже если для этого придется обыскать весь лес. Он пристально смотрит на меня, и моя непоколебимая уверенность несколько развеивает его сомнения. «И откуда вы собираетесь начать?» – спрашивает он. «Вокруг тысячи гектаров леса, и даже из самых лучших побуждений у вас сейчас ничего не выйдет, вас ноги не держат. Все равно эта ваша Анна уже умерла, ее убийца бежал. Подождите часок, я подниму людей на поиски и расспрошу прислугу. Кому-то должно быть известно, кто эта женщина и откуда взялась. Честное слово, мы ее отыщем. Вот только сделать это надо без спешки, как полагается». Он похлопывает меня по плечу. «Вы согласны? Подождете часок?» Я порываюсь возразить, но понимаю, что он прав. Мне надо отдохнуть, восстановить силы, и хотя смерть Анны тяжким грузом лежит на моей совести, одному возвращаться в лес не хочется. Я ведь и сам чудом спасся. Я соглашаюсь, сокрушенно киваю. «Спасибо, Себастьян», — говорит он. «Вам уже готовят ванну. Приведите себя в порядок, а я тем временем пошлю за врачом и велю своему камердинеру подобрать вам одежду. Отдохните, а к обеду встретимся в гостиной». Надо бы узнать у него, что это за особняк и почему я здесь, но сейчас важнее другое. Чем быстрее он всех расспросит, тем быстрее начнутся поиски. Однако же меня волнует кое-что еще, и пока я подбираю слова, он уже открывает дверь. «А здесь есть кто-нибудь из моих родственников?» – спрашиваю я. «Наверное, они волнуются?» Он участливо глядит на меня с порога. «Вы холостяк, старина, и родственников у вас нет, если не считать какой-то престарелой тетушки, которая обещала отписать вам свое состояние. Друзей у вас много, вот я, например, но об этой Анне я никогда не слыхал, даже имя от вас узнал впервые». Под моим разочарованным взглядом он смущенно отворачивается и исчезает в холодном коридоре. Дверь хлопает, пламя в камине вздрагивает. 3. Холодный воздух из коридора не успевает рассеяться, как я вскакиваю с кресла, открываю ящики прикроватной тумбочки, ищу хоть какое-нибудь упоминание об Анне среди вещей. что угодно, лишь бы убедиться, что она не порождение воспаленного ума. К сожалению, спальня упрямо молчит. Из личных вещей находится только портмоне с несколькими фунтовыми банкнотами и приглашение с золотым обрезом. На лицевой стороне список гостей. На обороте приписка от руки изящным почерком. «Лорд и леди Харткасл приглашают вас на бал маскарад в честь возвращения из Парижа их дочери Эвелины. Празднование состоится в имении Блэкхит Хаус во второй уикенд сентября. В связи с удаленностью имения экипажи будут ждать гостей в Абберли, ближайшей деревне. Приглашение адресовано доктору Себастьяну Беллу. Лишь через несколько секунд я соображаю, что это мое имя. Действительно, мой добрый самаритянин так меня и называл, но имя на бумаге, да еще и с упоминанием моей профессии, ошеломляет еще больше. Я не ощущаю себя Себастьяном, а тем более врачом. Губы невольно кривятся в усмешке. Интересно, что подумают обо мне пациенты, если я надену стетоскоп задом наперед? Швырнув приглашение в ящик, беру в руки Библию, листаю зачитанные страницы с загнутыми уголками. Некоторые пассажи подчеркнуты, слова обведены красными чернилами, но я не могу понять, почему. Я так надеялся отыскать здесь какую-нибудь зацепку, спрятанное письмо или посвящение, но никакой мудрости из Библии так и не почерпнул. Я сжимаю ее обеими руками, пытаюсь произнести молитву, проникнуться былой верой, но все напрасно. Само занятие кажется глупым и никчемным. Религия, как и все остальное, меня покинула. Перехожу к платяному шкафу, проверяю карманы костюмов. Ничего. Зато под грудой одеял обнаруживается дорожный сундук. Великолепный, старинный, с потертой кожей, перетянутой почерневшими металлическими скобами. Внушительная защелка охраняет содержимое от посторонних глаз. На ярлычке написан лондонский адрес, наверное, мой домашний, но мне он совершенно незнаком. Я снимаю фрак, стаскиваю сундук на пол. Внутри что-то громыхает. Облегченно вздохнув, нажимаю кнопку защелки, и у меня вырывается разочарованный стон. Проклятый сундук заперт на замок. Дергаю крышку, раз, другой, не открывается. Снова обыскиваю ящики, тумбочки, ложусь на пол и заглядываю под кровать. Но там пусто, только катышки крысиного яда и пыль. Ключа нигде нет. Неисследованным остается угол, где стоит ванна. Я будто одержимый, вбегаю за ширму и всем телом вздрагиваю от испуга. Там прячется жуткий тип с безумными глазами. Зеркало. Неожиданное открытие заставляет типа с безумными глазами смущенно потупиться вместе со мной. Делаю осторожный шажок вперед. Рассматриваю себя с ног до головы. Разочарованно вздыхаю. Гляжу на дрожащего испуганного человечка, понимая, что представлял себя иначе. Неважно, как именно, выше, ниже, стройнее, толще, но уж явно не таким невзрачным созданием. Русые волосы, карие глаза, подбородок отсутствует, лицо неприметное, с ним легко затеряться в толпе. На мне создатель решил отдохнуть. Отражение мне быстро надоедает. Продолжаю искать ключ от сундука, но нахожу только туалетные принадлежности и кувшин с водой. Похоже, я прежний, аккуратно удалил все следы того, кем был до исчезновения. Я готов взвыть от отчаяния, но тут раздается стук в дверь. По 5 уверенным ударам легко представить себе личность стучащего. «Себастьян, вы здесь?» – спрашивает грубоватый низкий голос. «Меня зовут Ричард Эккер, я врач. Меня попросили вас осмотреть». Открываю дверь, первым делом вижу огромные седые усы. Потрясающее зрелище. Кончики загибаются у самых краев лица, на котором теоретически растут эти самые усы. За усами виднеется 60-летний мужчина, совершенно лысый, с носом картошкой, и покрасневшими глазами. От него пахнет бренди. Очень весело, как будто каждый глоток радостно вливался в горло. «Боже мой, краше в глуроб кладут», — говорит он. «Это я вам как врач заявляю». Воспользовавшись моим смятением, он переступает порог, швыряет на кровать черный саквояж и внимательно оглядывает комнату. Особенно его привлекает дорожный сундук. «У меня тоже такой был», — вздыхает он, ласково поглаживая крышку. «Это ведь Лавалей? Я с ним весь Восток объездил, когда служил в армии. Говорят, французу веры нет, а вот дорожные сумки и чемоданы у них замечательные». Он легонько пинает сундук, морщится, ударив ногу о твердую кожу. «Вы что, кирпичи в нем таскаете?» Он вопросительно склоняет голову на бок, будто ожидая ответа на свой нелепый вопрос. «Он закрыт», — с запинкой говорю я. «А вы не можете найти ключ». «Я не могу. Доктор Эккер, я...» «Да вы не стесняйтесь. Зовите меня Дикки», — предлагает он, выглядывая в окно. «Меня все так зовут. Поначалу мне не очень нравилось, а теперь уже привык. Даниэль говорит, что с вами что-то стряслось». «Даниэль?» — переспрашиваю я. «Надо же, ведь вроде бы поймал нить разговора, а она от меня снова ускользает». «Кольридж, это он вас утром нашел». «Ах да, конечно». Доктор Дикки лучезарно улыбается моему замешательству. «Так значит, память потеряли?» «Вы не волнуйтесь, на войне я часто с таким сталкивался. Через денек-другой все вернется, независимо от желания пациента». Он жестом приглашает меня к сундуку, усаживает на крышку, наклоняет мою голову к себе, с нежностью мясника ощупывает, хохочет, видя, что я морщусь. «Ага, вот тут у нас замечательная шишка», — говорит он задумчиво. «Похоже, это вы вчера ночью где-то приложились, и, скорее всего, из-за этого все и улетучилось, если так можно выразиться. А на что еще жалуетесь? Головная боль, тошнота? Что-нибудь в этом роде? Голос?» С некоторым смущением признаюсь я. «Голос?» «Да, у меня в голове. Кажется, мой собственный, только очень уверенный». «Понятно», — тянет он. «И этот голос, он что говорит?» «Иногда дает советы, иногда комментирует мои действия». Дикки расхаживает у меня за спиной, дергает усы. «А советы, как бы это сказать, полезные? Ничего из ряда вон выходящего? Он не склоняет вас к насилию или там к извращениям?» «Нет, что вы!» – возмущаюсь я, задетый намеком. «Вы его сейчас слышите?» «Нет». «Травма!» – внезапно заявляет он, воздев указательный палец. «Вот что это такое. Очень распространенное явление. Стоит человеку удариться головой, как начинаются странные вещи. Он видит запахи, ощущает вкус звуков или слышит голоса. Обычно все симптомы исчезают через пару дней, в крайнем случае через месяц». «Через месяц?» Я оборачиваюсь, гляжу на него. «И как мне целый месяц жить в таком состоянии? Может, лучше лечь в больницу?» «Ни в коем случае. Больницы ужасны», — восклицает он. «Там в каждом углу таится смертоносная зараза, а в каждой койке прячется страшная болезнь. Лучше послушайте моего совета. Сходите на прогулку, переберите свои вещи, побеседуйте с приятелями. Помнится, вчера за ужином вы с Майклом Харткаслом лихо распили бутылку на двоих и даже не одну. Все говорят, что вечер удался. Так вот, Майкл наверняка поможет вам все вспомнить. И поверьте, как только память к вам вернется, голос исчезнет. Это я вам обещаю». Он на миг умолкает, сосредоточенно цокает языком. А вот с рукой и правда непорядок. Нас прерывает стук в дверь. Я не успеваю ничего сказать, а Дикки ее уже открывает. Камердинер Даниэля принес обещанную чистую одежду. Я робею, но Дикки решительно берет у него одежду, говорит, что больше ничего не нужно, и выкладывает костюм на кровать. «Так, на чем мы остановились?» — говорит он. «Ах да, рука. Проследив за его взглядом, я замечаю кровавые разводы на рукаве сорочки. Дикки без предупреждения задирает мне рукав, открывая жуткие глубокие порезы. Кровь уже свернулась, но мои недавние метания разбередили раны. Дикки по одному загибает мне напряженные пальцы, достает из саквояжа бутылочку коричневого стекла и бинты, промывает порезы и смазывает их йодом. «Себастьян, это ножевые ранения», – озабоченно замечает он. Веселье и бойкость голоса куда-то исчезают. «Свежие. Похоже, вы прикрывались рукой от нападения. Вот так». Он поднимает руку на уровень лица, машет перед ней стеклянной пипеткой, будто ножом. «От этого зрелища у меня мурашки бегут по коже». «Вы помните, что случилось вчера вечером?» – спрашивает он, накладывая на руку повязку, так туго, что я шиплю от боли. «Хоть что-нибудь, помните?» Я мысленно возвращаюсь к пропавшему времени. Когда я очнулся, то вообще ничего не помнил, но теперь понимаю, что это не совсем так. Какие-то воспоминания остались, но очень смутные. Дотянуться до них я не могу. У воспоминаний есть вес и форма, как у зачехленной мебели в темной комнате, а у меня нет фонаря, чтобы их осветить. Я вздыхаю, мотаю головой. Нет, ничего не припоминаю, но утром я видел. «Как убили женщину», – прерывает меня доктор. «Да, Даниэль мне говорил». В его словах сквозит сомнение, но он не бросается меня разубеждать, а просто завершает перевязку. «Как бы то ни было, надо срочно сообщить в полицию», – замечает он. «Судя по всему, на вас напали с дурными намерениями». Он берет саквояж, неловко пожимает мне руку. «Вам, молодой человек, необходимо совершить стратегическое отступление. Поговорите с конюхом, он отвезет вас в деревню, а там уже можно вызвать полицию. А пока будьте настороже. На выходные в Blackheath House приехали 20 человек, и еще 30 приглашены на сегодняшний бал. И, смею заметить, на такую пакость способны многие. Если вы кого-то чем-то задели, то...» Он качает головой. «В общем, будьте осторожны». Он уходит. Я хватаю ключ с буфета и бросаюсь запирать дверь. Но руки дрожат, и ключ не сразу попадает в замочную скважину. Всего час назад я считал, что убийца со мной играет. Измывается морально, но не физически. Здесь, среди людей, я чувствовал себя в безопасности, настаивал, что мы должны отправиться на поиски Анны и ее убийцы. Теперь все изменилось, кто-то уже покушался на мою жизнь, и я не намерен здесь задерживаться, чтобы дать злодею еще один шанс. Мертвецы не ждут, что живые возвратят им долг, так что перед Анной я повинюсь на расстоянии. Вот побеседую с добрым самаритянином в гостиной, а потом, следуя совету Дики, поговорю с конюхом и уеду в деревню. Мне пора домой.